Пролог. Информатор возвестил о сообщении. Она протянула руку, нажала изящными пальчиками кнопку. Зашуршала бумага, информатор начал распечатывать сообщение. Один лист, второй, третий, четвертый. «Это кто же такое прислал?» — недоумевала она, когда сбилась со счета на 36-м листе. Наконец печать прекратилась. Она взяла увесистую стопку бумаги. Положила руку на первый лист. Нащупала указательным пальчиком перфорированные буквы первого предложения и начала читать.